Глава 15. Сегодня в Палате лордов продолжается дискуссия по поправкам, внесенным на стадии доклада. Лорд Мэйхью, бывший генеральный прокурор, предлагает, чтобы вопросы о правах наследственных пэров были переданы в комиссию по привилегиям. Я выступаю с краткой репликой, более или менее повторяющей слова лорда Гудхарта, что это будет просто потерей времени. Всем известна цель законопроекта и каков будет конечный результат. Избавиться от нас, как от анахронизма и так называемых белых слонов. Примечание. Этот существующий в английском языке фразеологизм подразумевает предмет, разорительный для своего владельца. Его происхождение связано с имевшей место в Сиаме традицией, по которой король Сиама дарил неугодным ему лицам белого слона. Белые слоны почитались как священные животные и не должны были работать, но стоимость содержания слона разоряла получателя такого подарка. Также может означать практически бесполезный, но дорогой предмет. Конец примечания. В ответ я слышу одобрительные возгласы, особенно после фразы о белых слонах. Но лорд Мэйхью настаивает на голосовании и добивается принятия поправки. После этого мы продолжаем обсуждение. На этот раз союзный договор и фундаментальный, вероятно, его принцип, гарантирующий Шотландии определенное представительство. Предлагается, чтобы этим тоже занялась комиссия по привилегиям. Уловка, испытывающая терпение баронессы Джей, лидера палаты. Очередное голосование неминуемо, и сторонники комиссии по привилегиям снова побеждают. На этом обсуждение законопроекта прерывается до окончания длинных летних каникул. Мы вернемся к нему где-то в октябре. А пока все наследственные пэры останутся на своих местах. Сегодня 27 июля, и в четверг парламент закрывается. Члены лейбористской партии, вынужденные подчиняться строгой дисциплине, ждут не дождутся каникул, и я тоже. Мы с Джуд отправляемся в Тироль по пешеходному маршруту, а потом на неделю на один из греческих островов. Наш отдых запланирован задолго до выкидыша, и теперь Джуд притворяется, что хочет поехать, но на самом деле желания в нее нет. Я знаю. Мы улетаем сегодня. Рейс отправляется ранним вечером, и мы уже собрались. Но незадолго до приезда такси почтальон приносит два письма. Одно от Вероники Крофт-Джонс, а другое с вложенным генеалогическим древом, хотя я и не просил его присылать, от Дженнет Форсайт. Вероника, с которой я, конечно, так и не встретился, пишет, что из объяснений сына поняла, что я хочу поговорить с ней о семье. В сентябре она приедет навестить Дэвида, Джорджи и Галахада и будет рада договориться о встрече. В любом случае, мы такие близкие родственники и должны познакомиться поближе. Подписывается она так. Ваша любящая кузина Вероника. Письмо я оставляю, а генеалогическое древо по какой-то причине сую в карман. Приезжает такси, и мы отправляемся в Хитроу. Когда наш самолет пролетает над какими-то горами, я достаю генеалогическое древо. Это довольно занятное изображение. Не таблица, а настоящее дерево с ветвями и тонкими побегами. Коричневое с зеленым, только перевернутое, потому что ствол должен располагаться вверху. Каждый мужчина обведен рамкой в форме листочка, а каждая женщина в форме яблока. Джуд заглядывает мне через плечо и бесстрастным голосом выражает свое презрение. Поначалу я не вижу знакомых имен. Затем замечаю Джемайму Н. Эшворт и Леонарда Доусона. Их дочь Мэри, или дочь Генри, тоже здесь, вместе с другими детьми, отцом которых точно был Лэн Доусон, а на маленькой изогнутой веточке, отходящей от Лауры Мэри Кимбл и Роберта Артура Кимбла, сама Дженнет Форсайт с мужем и сыном Дэймоном. У Джимми Эшвард, похоже, не было братьев и сестер, зато у Лена Доусона их не меньше 11, не считая двух сводных братьев и двух сводных сестер, родившихся после того, как умер его отец. А мать, вероятно, не мыслившая своей жизни без тяжелой работы, снова вышла замуж. Ничего интересного для себя я не нахожу, и поэтому прячу листок, аккуратно его сложив, в дорожную сумку, которую взял с собой в самолет. Джуд беспокоится по поводу ходьбы, точно так же, как и по поводу всего остального, что предполагает телодвижение. Особое недоверие у нее вызывают четырехколесные средства передвижения, подпрыгивающие на ухабистых горных дорогах. Я напоминаю ей, что она не может быть беременна, поскольку после выкидыша у нее еще не было месячных. Так это или нет? В том, что касается беременности, я не знаю. Джуд тоже, и у нее портится настроение. Я обнаруживаю, что смотрю на север, в сторону Швейцарии, где, как мне кажется, должен находиться Граубюнден. Кажется, там проходили маршруты пеших прогулок Генри. Джуд сидит на камне и дуется на меня. «Почему ты такая сварливая?» К моему удивлению, жена громко смеется, совсем как в прежние времена, когда я в нее влюбился. «Я тебя люблю», — говорит она. «Ты всегда употребляешь эти смешные старомодные выражения. Сварливая. Подумать только. Никто, кроме тебя, теперь не говорит «сварливая». Обнявшись, мы возвращаемся в гостиницу и занимаемся любовью, совсем как до всех этих дел с ребенком. Мы занимаемся любовью каждый день, а иногда и по ночам, и каждый раз все так, как и должно быть. И я начинаю думать, что теперь и дальше так будет, и этот отпуск – начало нашего нового счастья. Мы отправляем открытки всем друзьям, и даже одну Полу, хотя он их презирает, и подписываем «с огромной любовью». Это сентиментально, но нас переполняет любовь и даже выплескивается через край. Месячные у Джуд начинаются уже на Скиросе, но она не расстраивается и даже рада. Джуд не говорит о детях. Теперь ребенок — это запретное слово. Оно не должно слетать с наших губ, как будто мы дети, и мать запретила нам произносить неприличное слово. Мы плаваем, валяемся на солнце, намазанное кремом от загара с солнцезащитным фактором 15, пьем то, что дома нам кажется отвратительным на вкус, узо и рецину. И Джуд не говорит, что алкоголь отравляет ее гормоны и всякое такое. Примечание. Узо – греческий крепкий алкогольный напиток со вкусом аниса, рецина – греческое смоляное белое вино. Конец примечания. В последний наш день на острове, когда мы сидим у бассейна, к нам подходит новый постоялец гостиницы и представляется как Джулиан Брюэр. «Скоро буду лордом Брюэром», — прибавляет он с широкой улыбкой. Вероятно, ему только что пожаловали звание пэра, и он займет свое место в палате лордов в сентябре. Я встаю, пожимаю ему руку и говорю, что покину парламент как раз после его прихода туда. Мы заказываем напитки официанту, который обходит столики, и я отвечаю как могу на вопросы о палате лордов, хотя слушаю в полуха, даже в четверть, потому что на меня снисходит озарение. Знаете, случаются такие внезапные догадки. Мне хочется, чтобы он ушел, или чтобы солнце скрылось за тучами и поднялся ветер, и тогда я смогу вернуться в гостиницу, подняться в свой номер и найти в дорожной сумке генеалогическое древо, нарисованное Дженнет Форсайт. В конце концов он уходит, но только после того, как я клятвенно обещаю выпить с ним после его представления в палате, познакомиться с его женой и детьми и ввести в курс дела. То есть показать, где находятся туалеты и как записаться на устный вопрос. Все, что угодно, лишь бы избавиться от него. Я ловлю на себе удивленный взгляд Джуд. Такая сговорчивость мне не свойственна. В лифте я ей все объясняю. «Брюэр», — говорю я ей, — «Брюэр». Его фамилия Брюэр. И я кое-что вспомнил. Мне нужно проверить, если я прав, то открывается новая сторона жизни Генри. Вот он. В генеалогическом древе Дженнет Форсайт. Джозеф Эдвард Хейфорд Брюэр. Второй сын Джозефа Уильяма Брюэра и его жены Мэри Энн Доусон, урожденной Хейфорд. У этой пары было четверо детей, и у каждого вторым или третьим именем было Хейфорд. Но еще важнее и удивительнее тот факт, что Мэри Энн Доусон была замужем за Кларенсом Джорджем Доусоном и родила ему 12 детей, в том числе Леонарда Доусона, мужа Джимми Эшфорд. Таким образом, человек, напавший на Гоуэр-стрит на моего прапрадеда Сэмюэла Хендерсона и остановленный моим прадедом Генри Нантером, приходится сводным братом Лену Доусону. У меня нет с собой вырезки из «Таймс» о суде над Брюэром, но я хорошо помню это имя. Не знаю почему, но у меня в памяти застряла Хейфорд и его возраст. 26. Судя по составленной Дженнет генеалогии, Джозеф Эдвард Хейфорд Брюэр родился в 1857 году, что соответствует возрасту подсудимого. Мне нужно будет проверить, где и когда он родился, но я уже не сомневаюсь, что речь идет об одном и том же человеке. Таких совпадений просто не бывает. Понимает ли это Дженнет? Должна. То есть она должна была заметить, что человек, напавший на Сэмюэла Хендерсона, приходился сводным братом Лену Доусону. Но сложила ли она 2 и 2 и увидела ли, что сводный брат Лена Доусона был признан виновным и отправлен в тюрьму за нападение на моего прапрадеда и будущего тестя Генри? Я почему-то сомневаюсь. Я говорю об этом Джуд и рассказываю, что в отчете о судебном заседании ничего не говорится о Генри. Его имя даже не упоминается. Джуд со мной согласна. Скорее всего, Дженнет не увидела связи. Но почему она привлекла твое внимание к этому случаю, прислав вырезку? Я уже думал об этом. И теперь делюсь своим предположением. Во время нашей встречи ее мать словно цензурировала все, что касалось Джимми Эшфорд, рисуя женщину чистой и невинной, тогда как Дженнет показала себя более опытной. Она хочет показать мне, что в их семье тоже имелась паршивая овца. Большинство людей считают подобные факты семейной истории довольно забавными. Джимми была содержанкой, а этот Джозеф – викторианским бандитом. Только Лауру Кимбл это не забавляет. Дженнет хочет продемонстрировать широту своих взглядов в сравнении с матерью. Кроме того, Джозеф ей почти не родственник. Он вообще ей не родственник, если ты прав, и отцом ее бабушки был Генри. Я прошу ее рассказать, что, по ее мнению, за всем этим кроется. И Джуд несколько секунд молчит. Потом говорит вещи, не очень лестные для Генри. А разве есть другое объяснение, кроме того, что Нантер впутал Джозефа в это дело? Нанял его. Может, Джозеф был кем-то вроде грабителя по найму, и Генри заплатил ему, чтобы он напал на старину Сэмюэла на улице и ударил, но не слишком сильно. Затем появился благородный рыцарь Генри и спас жертву Джозефа. Думаю, так все и было. Однако, — говорит Джуд, разыгрывая адвоката дьявола, — можно взглянуть на это с другой стороны и сказать, что Генри невиновен. Он встретился с Джозефом Эдвардом Хейфордом Брюэром, потому что тот напал на Сэмюэла. Может, Генри был одним из тех викторианских филантропов, которые посещали тюрьмы? Он разыскал Брюэра именно там, познакомился с ним и его семьей, встретил Лена Доусона. Только у нас нет никаких свидетельств того, что Генри посещал тюрьмы, возражаю я. И множество свидетельств обратного. В одном из писем Коучу Генри разразился длинной обличительной речью относительно обращения с заключенными. По его мнению, это обращение слишком мягкое, а посетителей тюрем он считает заблуждающимися. На его взгляд, преступники любого рода должны подвергаться еще большему остракизму. «Я рада. Мне хотелось, чтобы Генри оказался злодеем. Разве я не говорила, что он затеял что-то недоброе? Теперь мы знаем, что именно». Она отправляется в душ, а я сижу на кровати и размышляю над всем этим. Где и когда Генри познакомился с Джозефом Брюэром? Или он сначала встретил Лена Доусона? Вряд ли я когда-либо это узнаю. Внезапно я вспоминаю, что Джозеф Брюэр жил где-то в Юстоне, хотя это ничего не дает. Может, он был одним из примеров, которых врачи демонстрируют студентам и предлагают обратить внимание на определенные аномалии или анатомические отклонения? У меня нет причин предполагать наличие у Джозефа подобных отклонений или вообще каких-то особенностей. Скорее всего, он был абсолютно нормальным молодым человеком. Сколько заплатил ему Генри за работу? Для такого человека 100 фунтов были целым состоянием. Впоследствии он вознаградил сводного брата Джозефа женитьбой на Джимми Эшфорд, домом и, вне всякого сомнения, приличной суммой денег. Но почему выбор пал на Лена? Почему не сам Джозеф? Возможно, тот уже был женат. Я снова обращаюсь к генеалогическому древу и вижу, что из всех детей Доусонов и Брюэров 9 мальчиков и 7 девочек. В 1883 году старшему ребенку мужского пола было 41, а младшему 19. Пятеро старших к тому времени уже состояли в браке, а один остался вдовцом с 5 детьми. Лен был не женат. И кроме того, я обратил внимание на одно обстоятельство, которого не заметил раньше. Его самый младший брат умер в возрасте 14 лет, а еще один, на год младше Лена, в возрасте 1 года. 19-летний Альберт был холост. Генри не стал бы навязывать Джимми вдовца с 5 детьми. Даже у него не хватило бы на это духу, а 19-летний парень был для нее слишком молод. Таким образом, оставался один Лен. Генри познакомился с Леном не потому, что тот был носильщиком при больнице. Вероятно, мужчина служил носильщиком на вокзале Юстон и познакомил их Джозеф. Но почему Лен не женился раньше? Возможно, в нем было нечто такое, что отталкивало женщин. Например, родимое пятно, бородавка на лице или что-то еще. Нужно выяснить, сохранилась ли у Лауры Кимбл его фотография. У Генри мог быть только один мотив для организации нападения и своего героического вмешательства – познакомиться с семьей Хендерсон. Он мог сделать это и другими способами, однако они, по всей видимости, не были такими эффективными. Можно было записаться на консультацию к Сэмюэлу по поводу какого-нибудь юридического аспекта медицинских исследований. Но как добиться того, чтобы консультация вылилась в дружбу и в приглашение домой к Хендерсонам? Это заняло бы много времени, а результат не гарантирован. На самом деле трудно представить более логичный и верный план действий, чем тот, который придумал Генри. ничто другое не помогло бы ему заслужить благодарность всей семьи. Прийти в дом Хендерсона и осведомиться о здоровье жертвы – совершенно естественный поступок. Но это не объясняет, почему Генри так страстно желал познакомиться с Хендерсонами, что законопослушный человек, известная фигура, профессор, лейб-медик, опустился до преступного заговора, чтобы получить доступ в их дом. Что его так привлекало в этой семье? Обычные люди. В те времена адвокатов уважали гораздо меньше, чем сегодня, и к тому же Сэмюэл не мог похвастаться особыми успехами. Хендерсоны не были богаты, принадлежали к среднему классу, жили в тесном и убогом доме в непрестижном районе Лондона. Никто из них не был принят в обществе, к которому принадлежало семейство Бато. Девушки, конечно, хорошенькие, но таких в Лондоне тысячи, причем многие были гораздо более выгодной партией. Я замечаю еще одну странность. Генри должен был знать о Хендерсонах до того, как устроил происшествие на Гоуэр-стрит, но для этого требовалась информация. Неужели он нанимал детективное агентство? Кого-то вроде Шерлока Холмса? Я представляю эту картину. Довольно зловещая фигура, типично викторианская, похожая на одного из персонажей Уилки Коллинза, ходит тенью за Сэмюэлом, следит за его домом, возможно, знакомится со старым мистером Квенденом, когда тот совершает свой мацион, разглядывает девушек, стоя в дверях лавки. Но почему? Зачем? Я говорю себе, что утро вечера мудренее, по опыту зная, что завтра все предстанет в другом свете. Утром мои построения могут рухнуть, все перевернется у меня в голове. Котелке, как выражаются журналисты. Я сплю, потом встаю рано утром, чтобы успеть на самолет, но ничего не меняется. Генри по-прежнему участник преступного сговора и злодей, а я по-прежнему не понимаю, зачем он хотел познакомиться с Хендерсонами. Нечестный Генри. Преступник Генри.